Билл свернулся в клубок у стены, зажмурив глаза и зажав руками уши, чтобы не слышать звуков, которые раздавались из спальни. Единственное, что он почувствовал, — это прикосновение дула пистолета к своему лбу. Он снова открыл глаза. Медленно отнял руки от ушей. Вокруг царила тишина. Это было небольшое снисхождение. «Ты ничтожество», — сказал Малох. «Ты позволил другому мужчине овладеть твоей женщиной и даже не попытался вступить в борьбу. Как ты можешь жить в мире с самим собой?» Билл заговорил, его голос звучал натреснуто, и он закашлялся, прежде чем смог выдавить из себя целую фразу. «Тебе надо было убить меня. Мне надо было уважать тебя. Я должен был позволить тебе жить». Он швырнул Биллу перспективу остаться в живых, как швыряют кость паршивому псу, дразня его тем, что наказание, которого он заслуживает, будет отменено. «Как ты нашел меня?» «Если собираешься сбежать, Билл, гляди под ноги и старайся не ходить по старым дорожкам. Но плохой игрок, он всегда остается плохим игроком. Ты провел несколько хороших игр, Билл, но потом обнаружил, что не сможешь заплатить долги с них. Такого рода ошибки обычно повторяются». Глаза Билла снова на мгновение закрылись. «Что ты собираешься сделать со мной?» — спросил он. «С вами», — поправил его Малох. «Ты знаешь, Билл, я начинаю думать, что тебя нисколько не беспокоит участь твоей жены или той женщины в спальне. Кстати, как ее зовут?» «Дженна». Малох, казалось, удивился. «Она совсем не похожа на Дженну. Она просто кусок грязи, а не Дженна. Ладно, если ты так говоришь, Билл, я не собираюсь подвергать твои слова сомнению. А теперь давай поставим вопрос по-другому, включив туда твою подружку и жену, и продолжим. Полагаю, тебе известно, чего я хочу от тебя. Ты отдаешь это мне, и, возможно, мы что-то предпримем вместе, ты и я». «Мне неизвестно, где твоя жена». «Где они?» — поправил Малох. «Господи, Билл, ты думаешь только в единственном числе. Это очень неприятная манера, от которой ты, возможно, так и не успеешь избавиться до самой смерти. У нее мой сын и мои деньги». Она не давала о себе знать. «Уиллард», — Малох встретился глазами с жестким взглядом красавчика, — «раздроби ему один палец на руке». И Уиллард сделал это.